Некоторое время собрание так и проходило, кто кого переспорит. Каждая сторона по несколько раз повторяла одно и то же, в надежде, что оппонент сдастся первым. Это продолжалось некоторое время, пока к Ивамото не подошла секретарша, показывая что-то на планшете. Чифую даже успела обрадоваться, что этот пустой спор закончился, так как директора академии ждут другие дела, но эта радость оказалась преждевременной. «Что ж, все это просто не имеет смысла», — вздохнула Ивамото, потрясенно качая головой. «Ни о каком мирном решении уже не может быть и речи. Они опять что-то натворили?» Первой обо всем догадалась Шквал, и этот вопрос заставил Чифую напрячься. Несложно было предположить, о ком сказала бывший американский посол. «Смотрите сами», — предложила Ивамото, проведя быстрые манипуляции со своим компьютером. По итогу этих манипуляций включился большой монитор на стене, где транслировался какой-то новостной канал Китая. Подобный выбор обуславливался тем, что любые СМИ подвержены цензуре и служат инструментом пропаганды. И если западные цензоры пока только думали, как подать новость, которую в любом случае не удастся держать в тайне, то политические оппоненты наоборот с радостью начали вещать, а новости были неутешительными. Табани и Ичика только делали вид, что сидели тихо, а на самом деле вытворили новую глупость. Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня мы представляем вашему вниманию особый репортаж о нашумевших ученых Японии, Шинанана Табани и Оримура Ичике. Напоминаем, что совсем недавно они уже появлялись в новостях, устроив несанкционированный рейд на частную лабораторию в Швейцарии, где, под патронажем англо-американского политического блока, проводилось изготовление оружия на базе технологии ИС. В процессе этого рейда Оримура Ичика продемонстрировал невиданную прежде технологию. Эти события всколыхнули весь мир, так что Ассамблея ООН даже заявила о создании саммита, посвященного независимым ученым и их разработкам. Реакция от самых известных независимых ученых не заставила себя ждать. Далее цитата из поста, опубликованного Шинанана Табани на ее официальных страницах в соцсетях. «Мы очень обиделись, когда узнали о саммите ООН из новостей. Не надо стесняться и прятаться за обтекаемыми фразами вроде «независимые ученые и их разработки», всем все понятно. Вы будете обсуждать нас с Иткуном, и даже не потрудились пригласить нас на это обсуждение. Это реально обидно». Конец цитаты. Это длинное сообщение, наполненное непередаваемой экспрессией известной изобретательницы, в котором она насмехается над мировым правительством. Но куда интереснее файл, который Шинанана прикрепила к концу своего поста. Напоминаем, что помимо до сих пор неизвестных технологий, Оримура Ичика заявил, что также собирает компромат на правительство, всегда готовый применить этот аргумент против противника. Согласно комментарию Шинанана к этому файлу, они просто подкинули монету, по кому из своих противников нанести упреждающий удар: орел для президента США и решка для премьер-министра Великобритании. Далее еще одна цитата из поста изобретательницы. «Его Величество доллар предал своего президента, и фотография монеты номиналом в $1, лежащий на ладони орлом вверх». Далее в эфире шло облизывание опубликованного компромата, но Чифую уже не слушала это. Там не было ничего интересного или неожиданного. Финансовые махинации, незаконные доходы, коррупция, сомнительные деловые связи с большими корпорациями и лоббирование правильных законов и проектов. Это было везде, сплошь и рядом. Материал Ичики мог похвастаться разве что какой-то нечеловеческой точностью. Подробные даты, с точностью до минуты, электронные копии документов, видео и аудиозаписи. Один факт, что ее брат может достать подобные данные буквально из воздуха о первом человеке передовой страны мира, делает его одним из самых опасных людей мира. Если не самым опасным. Такими темпами, братец, ты становишься все больше похожим на наших родителей. Довольно-таки пугающая мысль пришла в голову Чифую. Азарт. Акихиро Оримура с задумчивым видом перебирал документы, которые описывали текущее положение в мире. Уже больше полугода примерно половина этих новостей была посвящена его сыну, Ичике. С появлением ИСов его дети вообще стали часто мелькать в новостях, но поначалу это относилось только к Чифую, ровно до момента ее ухода из большого спорта. Еще тогда, читая отчет о том, как маленький ребенок избивал своих похитителей, Акихиро не верил своим глазам. Сила этого мальчишки была чем-то абсурдным, такого даже в кино не показывали. А потом было дело Лауры Бодивик, в течение которого Ичика показал себя не только как сильного, но и как разумного человека. Акихиро совершенно не удивился, когда оказалось, что его сын участвовал в производстве ИСов, причем участвовал как финансово, так и помогая с разработкой. Пока организация финансировала множество исследований по производству суперсолдат, чтобы подготовить новый виток эволюции людей, новые люди появились сами собой. Ичика и Табани были всем тем, чего они хотели добиться, лучше современного человечества во всем, как физически, так и умственно. Знали ли парочка гениев, что сейчас все эти проекты строятся на тех данных, что удалось добыть о них самих? Не этим ли было продиктовано их резко отрицательное отношение ко всем этим проектам? Даже Мадока хоть и проходила во всех документах как клон Чифую, на самом деле несла немалое наследие от своего брата. Акихиро сам постарался как можно больше вложить во все эти исследования, ведь он не молодеет. Как бы некоторые главы не сочиняли сказки о возвышении всего человечества, он и сам мог лить подобную воду часами, ни разу не повторившись. Суть же всех этих проектов была одна: они искали возможность для себя стать лучше, крепче, долговечнее. Мужчина за столом сжал руку в кулак. Как и все главы организации, он прошел полную процедуру аугметики, в том числе и боевой. И хотя возможность проломить бетонную стену кулаком, конечно, крута, куда больше Акихиро ценил другое. Теперь он точно доживет до 150, а то и дольше. Этого времени хватит, чтобы наука шагнула еще дальше, до тех пор, пока они не обретут вечность. По крайней мере, сам Акихиро хотел в это верить, но это все лирика. Да, никто не ожидал, что вспыхнет гений Шинана на Табане, которая походя просто перечеркнула многие их наработки. Никто не ожидал, что Ичика покажет себя не то что сверхчеловеком, а откровенным нелюдем в плане возможностей. И уж точно никто не ожидал, что парочка гениев решат действовать самостоятельно. Этому была посвящена большая часть документов, которые сейчас лежали на его столе. Один только демарш Ичики и Чифую против лаборатории в Швейцарии уже смешал немало планов. Но когда последовала адекватная реакция на их выходку, они и не подумали отступать или скрываться. Нет уж, вместо этого они решили повысить ставки еще больше. «Что там президент США?» – спросил Акихиро у секретарши, отложив осточертевшие документы в сторону. К сожалению, вот так же отложить дела в сторону у него не было возможности, поэтому вместо восприятия зрительной информации, он перешел на слуховую. «Он пока еще занимает свой пост», – отозвалась миловидная девушка. Это было чем-то вроде статусного предмета среди больших боссов. Секретарша должна быть хороша собой, красиво одета и иметь какое-нибудь престижное образование. Акихиро следовал этой моде, хотя для него эта девушка годилась только в качестве озвучки некоторых документов, да постель согреть, когда Акихиро хотел сбросить чисто плотское напряжение. Все равно с женой его уже давно связывала только фамилия, да пара детей, которых они бросили давным-давно. Акихиро отмахнулся от мысли о своей семье и снова сосредоточился на текущей ситуации. Ответ секретарши пока ничего не значил. Он и так знал, что жертва ответного хода Ичики пока еще занимает свой пост, но она и сама это понимала, продолжая вещать. Оппозиция, естественно, не преминула воспользоваться предоставленным поводом и объявила импичмент. Девушка позволила себе легкую улыбку. Она находила эту ситуацию забавной, несмотря на то, что обнародованная Оримурой Куном информация добыта незаконным путем и не может использоваться в суде. Она все же не вызывает никаких сомнений в своей достоверности. Этого достаточно для того, чтобы от мистера Харриса отвернулась вся его команда поддержки и его показательно изгнали из правительства. Будут перевыборы, это не вызывает никаких сомнений, заметил Акихиро. Есть информация по тому, кто встанет у кормушки следующим. На текущий момент нет никаких признаков, что правящая элита сменится, но им придется пойти на уступки, чтобы заткнуть всех недовольных. Акихиро усмехнулся, президента сместят, но правящая элита не сменится, для некоторых людей эти два утверждения взаимоисключают друг друга. Не все понимают, что демократия – это миф. Не может обычный человек с улицы сделать карьеру и выбиться во власть. Властью можно только поделиться. Президент же в этом уравнении просто говорящая голова, клоун, говорящий на камеру то, что прикажут, не более того. Значит, наши активы в Штатах не пострадают, кивнул он. Они продолжат курировать предстоящий саммит, они выразили готовность сделать это, но им потребуется дополнительное время. А что насчет остальных правительств? Там тоже возникли некоторые проблемы. Никто не сомневается, что саммит нужно провести, чтобы разоружить независимых ученых, но и проверять, какой еще компромат и чикакун сможет достать, никто не хочет. Все осторожничают и подчищают хвосты, что задержит некоторые процессы. Секретарша сделала паузу, чтобы посмотреть что-то на своем планшете. Также несколько публичных лиц уже заявило о своем добровольном уходе с постов. Они боятся, Акихира кивнул. В их деле вообще не было идейных, ну разве что на самом низу. Остальные же участвовали во всей этой подковерной возне с единственной целью – приобретение выгоды. Так что, если кто-то оказался недостаточно жадным, чтобы попытаться получить больше, а просто вывел уже выигранное из игры, то такого человека можно только похвалить. Акихира и сам думал залечь на дно на некоторое время. В конце концов, за последние 10 лет мир изменился до неузнаваемости. Ему даже не надо ждать еще 10 лет, достаточно просто дождаться, пока все эти танцы вокруг Ичики и Табани не закончатся, так или иначе. Но все портил чертов азарт. Была куча вариантов, при которых он мог получить очень много или не получить вообще ничего. Что если без пары гениев исследования в области продления жизни встанут или пойдут тупиковым путем? А что если наоборот, ему удастся взять эту парочку под свой контроль и получить от них эксклюзивную и лучшую из возможных прививку от старости? Это не говоря про прочие вещи, что они могли бы создать под его руководством. Подключи к этому вопросу боевое крыло, он решился. Ставки достаточно высоки, чтобы рискнуть. Не только Ичика умеет собирать компромат и вести агрессивные переговоры. Саммит должен состояться и там должны принять правильное решение. Да, глава, секретарша тут же начала набирать на планшете все необходимые команды и сообщения. «Как же я устала от вас, пара придурков», — сказала Чифую со вздохом, глядя, как я играю в шахматы с Хлои. «Маленький искусственный интеллект обыгрывал меня как новичка». И я продул ей уже 3 дня уборки в мастерской. Играть на конфеты с роботом не было смысла, она фофаны нам Табани запретила, обозвав меня дураком. Можно подумать, что я не умею соизмерять силу. Да и не было бы больно роботу от легкого удара по голове. Так что я пытался превзойти ее вычислительные мощности, играясь со своей картой авантюриста, пытаясь подобрать сочетание навыков, которое помогло бы мне переиграть приемную дочку. Что опять не так, спрашиваю, уже готовясь признать за собой и 4-й день уборки. Тебе по пунктам или догадаешься? Чифую уже не первый день с нами общалась, а потому на провокацию не поддалась. Ичика, оторвись от игры, мы говорим о важных вещах. Ладно, ведро с гвоздями, я гордый, но не глупый, эта партия тоже за тобой. Я махнул на андроида рукой, на что она только показала знак Виктория 2 руками. Не называй ее ведром, крикнула из глубин лаборатории Табани, что пряталась сейчас от Чифую. И почему все так боятся сестренку? Да-да, я только головой покачал на выходке Табани, повернувшись к Чифую. Так что ты хочешь, Чифую, узнать, зачем ты обостряешь конфликт? Она сложила руки на груди, хмуро смотря на меня. Ты всегда умел говорить и договариваться, Ичика, а тут вдруг повел себя крайне неразумно и агрессивно. Неразумно? Я усмехнулся, покачав головой. Ну, в некотором смысле это и правда можно считать неразумным. Вот только суть тут будет совершенно в других поступках. Тебя ведь интересует, почему я опубликовал компромат на президента США? А есть что-то еще? Она нахмурилась еще сильнее. Не криви так личика, морщины появятся. Я решил отринуть свою обычную несерьезность и показать Чифую себя таким, какой я на самом деле. Старик, что многого уже добился, многое повидал и в принципе все для себя решил. Что же до моих действий, то давай разберем все с самого начала. Чифую не удивилась моему поведению. Слишком уж я часто, особенно в последнее время, показывал, что не являюсь обычным подростком. Даже интересно, что она обо всем этом думает. Сомнительно, в голову человека из техногенного мира придет в голову мысль о магии, реинкарнации и иных мирах. Хотя Табани, например, легко приняла подобную новость. Но это Табани, ее вообще нельзя брать за стандарт чего бы то ни было. Помнишь, как была рассекречена технология ИСов? Я в прототипе, который тогда назывался просто белым доспехом, уничтожила взломанные Табани ядерные ракеты. Чифую не ожидала, что мы зайдем настолько издалека. Она взломала их просто так, чтобы раскрыть сама себя. Задаю наводящий вопрос, на еле слышное бурчание Табани, что раздалось из-за станка неподалеку. Или это была демонстрация силы после того, как технология была рассекречена? Я не собиралась выходить на свет с сырым прототипом, который еще и только для скафандра был годен, ответила Табани, показав из-за станка только пару механических ушек. Дураку полработы не показывают, а я мечтал о космосе, поэтому не вышло бы на свет без прототипа, способного покорять хотя бы ближайший космос. Значит, вас обнаружили, учифую начала складываться картинка происходящего. Нас, поправил ее я, ты ведь тоже во всем этом участвовала. Ну и мне интересно, догадаешься ли ты, кто же нас обнаружил? Даже гадать бессмысленно, Шарашкина контора наших родителей, она дернула уголком губ. Никак эти уроды не научатся, что надо держаться от нас подальше. Согласен. После этого они продолжили свои махинации, причем как в сторону Табани, которую активно склоняли к сотрудничеству, так и в нашу с тобой сторону. Мадока, и снова Чифую сразу же поняла, к чему я клоню. Не только она, на самом деле, так как наномашины, которыми пичкали Лауру, тоже не были оригинальной разработкой немецких ученых. Я улыбнулся, припоминая момент из канона, когда оригинальный Ичика установил с Лаурой что-то вроде телепатической связи. В каноне это смотрелось скорее как неуместная мистика, а тут Ларчик открывался просто. Никогда не замечала странного отклика от Лауры или странных чувств у себя самой. Все же у этих штучек предусмотрен блок связи. Ну и все недочеты и шероховатости у Лауры лечились теми же методами, что и у тебя. Эта новость совершенно Чифую не обрадовала. Я же подумал, что сама Лаура, узная такого рода родстве со своей наставницей и опекуном, наоборот, могла бы куда проще начать относиться к своему измененному глазу и к своему происхождению вообще. Но сам я это рассказывать не буду, пускай Чифую, если захочет, признается приемной дочери в этом. После того, как ты стал пилотом, их махинации продолжились. Чифую ничего не сказала про свое отношение к только что озвученной новости, да и вопрос мой проигнорировала. На удивление нет. Ну если только не приписать им того беспилотника, что напал на Академию в первом месяце, но тут уж, без доказательств, я громких заявлений делать не буду. Тут выбор небольшой, либо они, либо твоя подружка. Чифую кивнула в сторону пары механических ушек. Поклеп. Тут же возмутилась Табани. Вариантов, кто это был и правда, может быть несколько, так как даже в своей собственной организации родители не единственные и даже не самые главные. Я покачал головой. К тому же, Чиф, не обижай Табани, ты же знаешь, что она всегда подписывает свои работы, так или иначе. А тот несчастный доспех был полностью обезличенным. У него даже личного имени не было, что совершенно нетипично для нашего гения. Ладно, Чифую отмахнулась. Что там дальше? А дальше мы сами целенаправленно их провоцировали и продолжаем это делать до сих пор, в том числе и при помощи той самой публикации. Я погладил Хлою по голове. Впервые они показали себя после кражи у амеров искусственного интеллекта. Ну а полноценно вылезли только на фестивале, когда мать приехала сюда лично. И все, что было сделано после этого, я делал, чтобы выманить их верхушку на свет. И что ты будешь делать, когда они вылезут? Чифую прищурилась. Я обещал отцу пару ударов по лицу, да и в целом мне не нравится, когда ко мне или к моей семье лезут, особенно когда это делают уже бывшие члены семьи. Усмехнувшись, я вернулся к своей обычной манере поведения. Можно было бы потратить кучу времени и сил, чтобы ловить этих лишенцев по всему миру, а можно попробовать просто собрать их в одном месте. И ты думаешь, что они все к тебе припрутся сами? Чифую не поверила в мой план. Увидев технологию, дающую фактически бесконечную жизнь, прибегут, роняя тапки по дороге. Для наглядности я даже достал свою карманную черную дыру из пространственного кармана Иса. И Чифую, и Табани, обе смотрели на сферу в моих руках с очень сложными взглядами. В новостях это называют оружием, заметила Чифую, которой не очень нравилось, что я держу в руках потенциально опасную вещь. Придурки, все сводят к оружию. Да и чисто между нами, нельзя ее так использовать. Это полностью изолированная система, в которую можно войти, но которая не фонит наружу. Черные дыры, знаешь ли, очень массивны, будь она размером с монетку, то уже сравнилась бы по массе с нашей планетой и уничтожила бы ее. Так что, как оружие, она не опаснее ножа, ведь чтобы воздействовать на врага этой сферой, надо подойти на расстояние вытянутой руки. Это будет работать против исов, заметила Табани, которая очень уж хотела изучить, но в то же время хотела и сама попробовать изобрести что-то похожее. Так что твое изобретение все еще опаснее ножа. Но что же работает против исов? Просто надо уметь пользоваться ножом, ну и быть достаточно сильным, чтобы пробивать защитное поле с одного удара, Я только плечами пожал. Ты ведь в курсе, что так как защитное поле построено на взаимодействии с кинетическими энергиями, а не через жесткое излучение, оно не тупит лезвие и не ломает клинок. Так что при желании ИС можно расковырять даже крайне паршивым ножом. Вопрос лишь в количестве приложенной силы. Не отвлекайтесь, цыкнула Чифую. Плевать, что это оружие или нет. Что ты будешь делать, если большие шишки не приедут на саммит? Разгоню их шавок и достану из рукава еще что-нибудь. Табани в этот момент аж вздрогнула и такими глазами посмотрела на меня, что я приосанился от собственной важности. Эх, даже немного жаль, что я не сам все эти финтифлюшки изобретаю, а просто создаю их силой, подаренной жизнью. Но ничего, я за время общения с Табани уже успел кое-чего нахвататься, глядишь, еще сделает она из меня, если не изобретателя, то хотя бы крепкого технаря. Значит, от тебя можно будет ждать новых фокусов. Чифую покачала головой и отлипла от стены, которую все это время подпирала спиной. Смотри, не заиграйся, братец. Ты же меня знаешь, Чиф, я в азартные игры никогда не проигрываю, а потому и не играю, неинтересно. Но если мне что-то нужно, то я без страха все ставлю на зеро. Сестра ничего мне на это не ответила, только несколько секунд смотрела, будто выискивая что-то, а потом молча махнула рукой на прощание. Что ж, она не одобряет мой подход, но и мешать мне не собирается. Уже хорошо. Табани отправилась обратно к своему мегакомпу, на котором продолжила проводить свои зубодробительные расчеты и строчить чуть ли не километровую формулу доказательства чего-то там. Я ей мешать не стал, чем бы дитя не тешилось, а лишь бы портал в ад не открыла. Как бы мне не хотелось экшена, а примерка доспехов палача Рока не входит в мои планы на выходные. Да и мне самому было чем заняться. Чтобы не отвлекать свою женщину от работы, я вышел на улицу и попытался дозвониться до матери. Основной свой телефон она не взяла, мне почти сразу же ответил автоответчик. Молча сбрасываю электронного болвана и набираю экстренный номер для важных сообщений. На этот звонок она ответила. «Слушаю», — раздался на той стороне холодный и даже несколько раздраженный голос. «Привет, мам. Ичика». Ее тон тут же сменился. «Откуда у тебя этот номер? И прошлый звонок тоже был от тебя?» «Да, оба звонка мои. Что же до моих источников, то посмотри новости, я могу достать что угодно, было бы желание». Я усмехнулся, задрав голову к небу. «Сегодня ветер гнал по небу облака, хорошая погодка. Вот ты знала о камерах в своей спальне и коллекции откровенных материалов с твоим участием у начальника охраны на руках?» Мать в ответ на это ответила пораженным молчанием. О том, что ничего такого ей не известно, я знал достоверно, но она попыталась сохранить лицо. Некоторыми мужчинами очень легко манипулировать, например, через низменные желания. Для человека, который мнит себя частью тайного мирового правительства, ты очень неправдоподобно врешь. Меня повеселила ее реакция. Лишь бы не убила извращенца, с этих тайных влиятелей станется. Ну и я звоню не для того, чтобы защитить твою честь. Мы разобрались с лабораторией, про которую ты рассказывала, и вылечили тех, кто находился там. Но осталась еще одна жертва ваших экспериментов, та самая, что висит сейчас на орбите Земли в вашем недоспутнике. Отсюда вопрос: вы спустите ее на Землю сами или это сделать мне? А ты все никак не успокоишься, Ичика. И снова ее тон изменился, теперь он отдавал чем-то заискивающим. И я никак не могу повлиять на этот проект, иначе я бы не попыталась воспользоваться твоей помощью. Я всегда довожу дела до конца, и раз уж я решил с вами разобраться, то разберусь, можешь не сомневаться. Я всмотрелся в небо над головой. Жаль, что даже ближний космос был слишком велик, чтобы попытаться увидеть мою цель с Земли. Ну и вашу пушку с ножками я спущу на Землю сам. Может быть, даже при помощи настоящего Экскалибура. По идее, кристаллизация надежд человечества должна даться мне в руки. Что? Мама не поняла, что я имею в виду. Не парься, мама. И добрый совет: беги из вашей конторки, и тебе хорошо, и мне меньше возни. Темный святой, откладывать дело в долгий ящик не было никакого смысла, а потому я принялся прикидывать, как бы спустить орбитальный спутник на Землю. Шутка про истинный Экскалибур, конечно, была забавной, но мне надо спустить спутник, а не разнести его на атомы прямо там, на орбите. Вопрос только, как это сделать? Если я сейчас просто достану какой-нибудь космический корабль при помощи силы созидания, то Табани просто обидится. Одно дело доставать из кармана всякие интересные вещички, которые можно попытаться повторить или поизучать, и совсем другое — доставать готовые решения, когда она сама пытается найти свой путь. Тут любой почувствовал бы, что его труды принижают, но и просто забить на девчонку, которую буквально разрезали на куски и оставили в таком виде жить, было бы неправильно. Ха-ха-м, разглядывая облака, я перебирал в уме самые разные варианты, от открытия портала до сверхсильного телекинеза в духе Старкиллера. Но если так подумать, то зачем все так усложнять? Среди самых фантастических и нелепых вариантов, мне на ум пришел один, который казался изящным и не только не должен был обидеть моего милого гения, а наоборот поможет ей. В конце концов, она же тоже хотела привлечь внимание к своей работе. Эй, Табани, так как подкрадываться к рабочему человеку не самая умная идея, я окликнул ее еще издалека. У тебя срочный вопрос, а то я занята. Она даже не обернулась в мою сторону, дергая себя за прядь волосы, рассматривая результат своих расчетов. Ошибки что ли ищет? Да вот надо бы исцелить последнюю жертву экспериментов, ту, которая сейчас на орбите болтается. Я припомнил, как сам корпел над магическими расчетами и пытался понять, как все это надо вывернуть, чтобы оно работало на практике, а не только на бумаге. И тут я вспомнил, что ты хотела сделать какой-нибудь летательный аппарат на базе ИС, чтобы щелкнуть по носу любителей купальников с пушками. Я могу его одолжить, чтобы слетать за девчонкой и спустить ее на землю. Я как-то и забыла про тот проект. Табани все же оторвалась от своих формул и сосредоточилась на разговоре. За последние пару месяцев постоянно что-то происходит, и было как-то не до того. Отдашь его мне, посмотрю, что можно будет сделать. Я несколько удивился, что Табани не сделала хотя бы кривой и косой прототип. Она казалась очень воодушевленной этой идеей. Похоже, и правда была занята. Зачем? Меня осмотрели с ног до головы. Ты же в любой момент можешь достать хоть звезду смерти. От такого предложения я даже поперхнулся. Представляю, что бы случилось, если бы я действительно подлетел к Земле на искусственном планетоиде. Это была бы уже не провокация, а откровенная заявка на мировое господство. Дубину больше, чем убийца планет, придумать сложно. Табани, ты что, обиделась? Я тут же обнял ее. Я не обиделась, она ответила очевидной ложью. Просто не понимаю, зачем тебе эта недоделка, если ты в любой момент можешь достать полноценный проект. Потому что ты сама хотела выйти в космос, и я пообещал тебе помочь с этим, целую ее в висок. И ты, создавая свои собственные изобретения, намного круче меня, который просто достает аналоги, о которых когда-то слышал. Просто, она даже фыркнула, после чего посмотрела на меня с хитрым прищуром. И ты правда думаешь, что я круче? Ты слишком явно напрашиваешься на комплимент. Поцеловав ее в кончик носа, я все же сказал то, что она хотела услышать. Да, ты у меня самая крутая. Хорошо, протянула она по слогам, закидывая руки мне на шею. Табани, хоть мне и самому хотелось завалить свою девушку прямо на рабочий стол, но раз уж настроился на работу, то надо ее сделать. Делу время, а потехе пара часов перед сном. Обломщик, припечатала Табани, отстраняясь. Ладно, я отдам тебе темного святого, космический корабль, запитанный от самого передового ядра ИС, который я только смогла собрать. У меня такое чувство, что каждое следующее название, которое ты придумываешь, становится пофаснее предыдущего, хмыкнул я, осматривая довольно-таки компактную раму, на которую еще даже нанавесили внешнюю обшивку. Судя по очертаниям рамы, получиться должно было что-то вроде легкого самолета, только без крыльев. Так что это скорее летающий одноместный автомобиль. Да, пожалуй, это самое близкое сравнение, гоночный болид на одного пилота. Миленько, делаю комплимент работе Табани. Внешний вид мало что значит, можно хоть летающую тарелку рамина сделать. Табани на это только нос к небу задрала. Там проблема именно в ядре, которое выступает и реактором, и главным вычислительным модулем, и всеми остальными модулями вообще, за вычетом внешних обвесов. Я в основном занималась его настройками, я и потратила все время, что занималась святым. Понятно. И что осталось доделать? Все. Я так и не решила, какая будет компоновка у ядра, или какой внешний обвес я хочу на него повесить. Это признание не слабо меня удивило и заставило задуматься. Я, может, и не гений уровня Табани, но даже я понимаю, что каких-то сложностей в легком космическом корабле на базе ИСа быть не должно. Даже сами ИСы могут быть такими кораблями, если забить на удобство и заменить кинетические щиты на защиту из жесткого излучения, которая и обеспечит изоляцию пилота от космической среды. Вот, кстати, с щитами лично я бы возился дольше всего. Там же и радиацию надо отсеять, и теплоизоляцию сделать, и чтобы свет солнца не ослепил астронавта-неудачника, и чтобы все это не мешало видеть и работать. Но даже эту проблему можно было бы решить. Все это значит только одно. Ты опять пытаешься вместо молотка изобрести микроскоп для забивания гвоздей. Хей, я, великая Табани сама, фигни не делаю. Если уж собираюсь сделать космический корабль, то это будет конфетка, которая заставит всех признать свою несостоятельность передо мной. Если бы ты сделала космический корабль по цене автомобиля, то все научное сообщество посыпало бы голову пеплом. И с дороже автомобилей, Табани не желала отступать и даже скрестила руки под грудью в знак протеста. Ну или эта пигалица просто продолжает меня провоцировать. Зависит от машины, иные винтажные спорткары стоят и подороже некоторых ИСов, из второго и первого поколения уж точно. Этот спор не имел никакого смысла, но меня подобная болтовня не раздражала, а Табани нравилась. Да и в ИСе основная цена – это вооружение, а оно на транспорте особо не надо. На этом, в принципе, обсуждение и закончилось. Отдала мне недоделанное ядро с крайне пафосным именем и, почему-то, 500-м номером. Вроде бы ИСов всего 467, где она еще 33 ядра потеряла. Или это шутка такая, которую я просто не понял. Так, ладно, не отвлекаемся, гадать о мотивах Табани можно бесконечно. В общем, мне надо было просто доделать ядро, обеспечив его всеми необходимыми модулями, собрать внешнюю оболочку будущего космического корабля и сложить все это вместе. Имея полную пошаговую инструкцию и все необходимые материалы, это не должно быть тяжелее сборки лива. По крайней мере, я так думал, когда приступил к работе. По итогу же Табани оказалась полностью права, просто достать звезду смерти было действительно проще, причем во всех отношениях. Иногда у Сесилии Элкотт возникало такое чувство, что привычный мир рушится и закручивается в какой-то водоворот непонятных событий. Просто некогда выдохнуть от навалившихся событий. И ведь поначалу все было более или менее нормально. Возобновившиеся тренировки, подготовка к фестивалю и сам фестиваль, все это было привычным и нормальным. А вот дальше пошло черт знает что. Аримура Ичика лишний раз показал, что с ним лучше не связываться, вообще. Одно только нападение на частную лабораторию уже был крайне неоднозначный поступок с точки зрения Сесилии. Пускай на видео показали, что ученые там творили страшные дела, это не значит, что семейка Римура с их подругой могут как бедсемья какая-то просто прийти туда и всех избить. А ведь это они, по сути, и сделали. Но учинив один скандал, Ичика не только не попытался оправдаться или банально успокоиться и не отсвечивать, вместо этого он решил обострить конфликт. Этого шага не поняли, наверное, даже его сестры. По крайней мере, Чифую Сенси выглядела крайне раздраженной, да и Мадока с Лаурой тоже высказались в том духе, что это дурное влияние Шинана на Табани, крольчихи, как они вечно ее зовут. Ну и, кстати, сама Сесилия была полностью согласна с мнением о дурном влиянии Шинана на старшей на единственного мужчину-пилота. Как-то очень уж резко он стал вести себя странно, как раз после того, как начал встречаться с гениальной изобретательницей. Да и все эти странные поступки очень уж напоминают истории про саму Табани, которой до сих пор приписывают то взлом ядерных ракет, то кражу чужих разработок. Вообще, так как Небесная Академия была почти чисто женской, то нет ничего удивительного, что все и всюду обсуждали последние новости и распространяли самые разнообразные слухи и сплетни. Этим занимались даже наставники, а уж курсантов и вовсе было не остановить. И несмотря на то, что политика разделила всех на два условных лагеря, тех, кто осуждал Римуру, и тех, кто поливал грязью правительство США и Великобритании, но все были согласны, это все дурное влияние Шинана на Табани. И что будем делать? Спросила Лин, когда их компания для тренировок собралась на записанной на Ичику арену. Это был уже третий раз, когда на тренировку собрались только они, но сам Ичика не явился. Проведем тренировку самостоятельно, отрезала Чифую Сенси, для которой эти тренировки были частью рабочего процесса, и она просто не могла их пропустить. Пусть даже у нее в голове и мелькала мысль попросить брата отменить услугу личных тренировок, которую он оплатил на год вперед. Сесилия кивнула, соглашаясь с Чифую Сенси. Она тоже не хотела пропускать тренировку, особенно с учетом текущей ситуации, но не все были готовы отбросить посторонние мысли и сосредоточиться на самосовершенствовании. «И Чика вообще перестанет появляться на занятиях и тренировках?» – спросила Лаура. «Его уже полторы недели не видно. Он умудряется наделать шума даже сидя в самоизоляции вместе с Табани», – у Чифую дернулась бровь, но она все же ответила. «Поэтому, на данный момент, было решено, что пока он не будет мелькать в людных местах, во избежание, как по мне, он скорее еще что-нибудь натворит, под влиянием своей подружки», буркнула Лин, которая все еще надеялась сама захомутать своего друга детства. «Вы можете лично передать свои мысли директору Ивамото, курсант Инхуан», отрезала Чифую Синси. «А сейчас вас ждет тренировка, со мной». Еще никогда, наверное, в своей жизни Лин не жалела о своих словах так сильно. Зато эта тренировка как никогда напомнила девушкам те времена, когда они занимались с Ичикой, то есть они бросились толпой на одного противника и всей толпой огребли от наставницы. «Вам стоит меньше трепать языками и больше уделять внимание тренировкам». После завершения поединка, вместо разбора полетов, Чифую сделала ученицам замечание. Более явно дать девушкам понять, что это была никакая не тренировка, а самое банальное наказание было сложно. Ичика, несмотря на все свои закидоны и спорные решения, был и продолжает являться человеком, который может ответить за свои дела и поступки. «Он как-то говорил об этом», — заметила Лаура, — «что надо всегда отвечать за свои проступки, либо же суметь их спрятать или оправдать, и что он и ты позволите нам с Мадокой заниматься даже криминалом, если мы сможем это оправдать». Все ученицы с удивлением посмотрели на немку, в то время как Чифую на пару мгновений задумалась, после чего усмехнулась и даже кивнула. Последнее откровенно шокировало курсантов, такого от всегда строгой и формальной. Этот балбес всегда любил говорить не думая, Чифую несколько раз кивнула. «Но в целом согласна, ситуация бывает разная и иногда, вы можете решить поступить не очень красиво, но правильно. Ситуация с Ичикой сейчас именно такая. Я не одобряю то, что он творит, но он объяснил свои мотивы и я не стану ему мешать. То есть, как он и говорил, пока ты можешь это оправдать, твори, что хочешь». Лаура нахмурилась. «Только если ты успеешь оправдаться до того, как я надеру тебе задницу», отрезала Чифую. «Иди и помой язык с мылом, наставники не должны говорить слово «задница», — буркнула Мадока. «Я не шучу и говорю как есть». Чифую Синси грозно обвела всех своих учениц. «Если поймаю вас за выкидыванием каких-нибудь фокусов, то объяснять свои мотивы вы будете уже после того, как вам зашьют трещину, что образуется после порки. Вы меня поняли?» — спросила она это настолько грозным тоном, что не только члены семейства Римура, но вообще все девушки хором ответили согласием. Удовлетворившись результатом своего запугивания, Чифую кивнула и отпустила группу для тренировок в раздевалку. «На сегодня они закончили. Хотела бы я посмотреть на трещину в заду Ичика», — буркнула Лин, стягивая с себя контактный костюм. «Не ври, тебя интересует исключительно его зад», — подколола ее Татинаси. «Да и сомневаюсь, что ему вообще досталось. Его Наисита пока никто не поборол, а о том, чтобы сделать это в чистую рукопашку, я просто не верю. Даже если речь идет о Чифую Синси, в итоге это безнаказанность вследствие личной силы. Хуже и не придумаешь». Сесилия не могла сдержать своего сарказма насчет этой ситуации. «Вот только никто ее не поддержал». «Добро пожаловать в Небесную Академию», — хмыкнула Татинаси, что совсем недавно держала титул сильнейшей и активно пользовалась привилегиями этого титула. «Как только станешь посильнее, тоже так сможешь. Это лицемерно, пользоваться помощью человека в тренировках, а потом за спиной осуждать его способности», — подала голос молчавшая до сих пор Хаки. И даже обычно тихая и скромная Шарлотта осудила Сесилию за ее слова. Так бы они и продолжили словесно пинать англичанку, если бы не раздался неожиданный звонок. На Истатинасе пришло сообщение, отмеченное звездочкой. Писал контакт, чьи вызовы были в приоритете. Татинаси удивилась, потому что подобной функцией она начала пользоваться сравнительно недавно и всего для одной цели – получать оперативную информацию об Римурайчике. «Похоже, что объект нашего разговора опять что-то натворил», — сказала бывшая президент студенческого совета, увидев в сообщении только ссылку на онлайн-трансляцию, подобную той, что Шинана на Табане устроила во время рейда в Швейцарии. «Они никак не уймутся», — Мадока цыкнула, будучи полностью уверенной, что ее брат опять вытворяет что-то со своей подружкой. Честное слово, лучше бы они племянников плодили, чем все это безумие. Это замечание заставило почти всех девушкек покраснеть. Только Лаура и Мадока не испытывали никаких проблем от обсуждения темы секса. В свое время Ичика не стал замалчивать никакие темы, а подробно все объяснил и про интимную гигиену, и про отношения полов, с отличием девочек от мальчиков, да даже про средства контрацепции и мастурбации рассказал, с объяснением, чего делать нельзя ни в коем случае, а что делать можно. Даже Чифую тогда с большим удивлением его послушала и так загрузилась, что никаких расспросов на тему, откуда познание, не последовало. Так что Оримура были подкованы и спокойны. Остальные же привыкли к замалчиванию определенных тем, особенно в окружении посторонних. КХМ, Татина Си первой взяла себя в руки и решила продолжить, как ни в чем не бывало. Что ж, давайте посмотрим, что там опять случилось. Ролик начался с поистине шокирующей картины, с уставшего Ичики. Таким парня никто и никогда не видел, более того, иногда создавалось впечатление, что этот парень вообще не знает усталости. Вскоре в кадре показалась Итабани, которая явно веселилась внешнему виду своего избранника. «Ну что, как впечатление?» – спросила она, взлохматив Ичики волосы. «Ну это было достаточно утомительно», – Ичика хмыкнул. «Все-таки космические корабли построить, это тебе не танковую пушку к купальнику приделать». Девушки, смотрящие трансляцию, непонимающе переглянулись. О каком космическом корабле вообще идет речь? Но долго гадать им не пришлось, так как камера переместилась с двух генераторов мировых проблем на достаточно аккуратное и в чем-то даже красивое транспортное средство, что спокойненько левитировало над землей чуть в стороне. Это не было похоже на привычную ракету, но, исходя из только что прозвучавших реплик, можно было легко догадаться, что это такое. Не поспоришь, Табани важно покивала. «Полетим сейчас, тоже хочешь прокатиться?» «Конечно, это будет мой первый полет в космос. Как я вообще могла бы отказаться от чего-то подобного?» Табани фыркнула. «К тому же без меня ты будешь летать по орбите кругами, но так и не найдешь то, что ищешь. Не поспоришь», Ичика кивнул, а затем поднялся со своего места. «Я хорошо ориентируюсь на местности, по которой хожу, могу что-то найти в масштабах города, но космические пространства всегда были для меня чем-то нелепо большим. Вот только я проектировал темного святого как одноместный транспорт. Ничего страшного, я сяду к тебе на колени», Табани вообще не заморачивалась подобными вопросами. «Так будет даже веселее. Звездные войны. Ну пока все выглядит достаточно безобидно», отстраненно заметила Лаура. «Она к нему пристает на камеру в прямом эфире», не согласилась с ней Ихаки. «Не похоже, что он хоть немного против этого возражает». Мадока тоже была не совсем согласна со сводной сестрой, но не могла удержаться от шпильки. Да это все еще лучше террористического акта. Не факт, Сарашики сидела, нахмурив брови. Ничего хорошего она не ожидала. Мы ведь не знаем, зачем они летят в космос, но предположить можно почти наверняка. Та самая станция, Шарлотта сжала кулачки. Они разобрались с лабораторией, но остался как минимум один рабочий прототип, который уже вывели в космос. «Надо написать Чифуюне», тут же решила Лаура. «Они, скорее всего, уже в космосе», заметила Лин. На видео и правда сначала Ичика запрыгнул в кабину, а следом туда же забралась и Табани. Получилось у нее, прямо скажем, не очень изящно, она чуть не заехала Ичике ногой в живот. Благо парень бдительности не терял, и вовремя перехватил конечность возлюбленной. Когда же все расселись, Ичика начал изображать предполетную подготовку. По крайней мере что-то такое, скорее всего, подразумевалось в его манипуляциях с приборной панелью. Вот только делал он все это быстро и совершенно молча, чем разрушил все волшебство полета в космос. В фильмах в такие моменты всегда нагнетается пафос, звучат команды типа «убрать фиксаторы», «запустить двигатели». Но Ичика все делал настолько спокойно, как будто стиральную машинку запускал. Это даже Табани отметила. «Ты удивительно спокоен для человека, что вот-вот полетит в космос. Зато ты явно волнуешься за двоих», усмехнулся Ичика. «Будешь так старательно ерзать на моих коленях, и тебе будет неудобно сидеть». «Пошляк», припечатала Табани. «Молодой и активный организм», поправил ее Ичика со смешком, после чего помахал рукой в сторону камеры. «Хлея, давай к нам, я сейчас буду герметизировать кабину пилота». Камера, расположенная, судя по всему, в глазах того самого робота, которого Табани называла их с Ичикой дочкой, показала сначала нишу за креслом и чеки, а потом затылки двух гениев и приборную панель. Стоило только Хлое занять свое место, как Ичика что-то нажал на сенсорной панели, после чего по границам кабины пилотов засияло легкое голубое марево. «ХММ», протянула Табане, чуть привстав на своем месте и протянув пальчик наружу, вернее попытавшись протянуть, так как в какой-то момент ее палец уперся в невидимую преграду, которая засияла все тем же голубоватым маревом. «Жесткое излучение, угу, твердый свет», кивнул Ичика. Пришлось повозиться, чтобы все настроить, но в итоге получилось удобно и даже не очень затратно по энергии. Около 7% энергии, генерируемого ядром. «Неплохо», покивала девушка-кролик. «В открытом космосе потребление энергии будет больше, вопрос только в том, насколько больше». «До 15%», Ичика усмехнулся. «По крайней мере, если мы говорим про ближний космос, так-то догнаться можно и до 100 и до 1000%, если подлететь к Солнцу поближе, но около Земли менее 15. Круто, всего в два раза расход вырос. Ты хорошо постарался, оптимизируя энергозатраты», Табани потрепала Ичику по волосам. «Но если в следующий раз тебе откажутся продавать кварц для выплавки иллюминаторов, ты дай мне знать, я поделюсь из своих запасов. Не хочу слышать это от человека, что никак не могла закончить давным-давно начатый проект только потому, что никак не могла решить, что именно ей хочется запихнуть в первый прототип», отрезал Ичика. «Я же просто выбрал решение, которое посчитал удобным, только и всего». «Би-би-би», передразнила его Табане, чем вызвала стыдливый румянец на лице Хаки. «Все равно мои идеи для легкого космического транспорта были лучше. Но весь этот детский сад не мог продолжаться вечно, и они, наконец-то, оторвались от Земли. И хотя угол камеры был не самым удачным, кое-что он все же позволил понять, да и Табане болтала без умолку, комментируя все подряд. Так можно было узнать, что полет невероятно плавный и легкий, потому что основан на технологии манипуляции гравитации. По словам Ичики, это было развитие идей маневровых двигателей эйсов, что бы это ни значило, но Табане его поняла. На выходе из атмосферы их немного потряхивало, но по словам Табане даже это было намного легче, чем должно было быть. На что Ичика только молча кивнул. Только в этот момент можно было увидеть, что он напряжен соответственно моменту. Он молча осматривался, периодически касаясь сенсоров приборной панели, и почти перестал реагировать на болтовню Табане. Но стоило только тряске прекратиться, как он вновь улыбнулся и даже поцеловал свою девушку в висок. «Ну, любимая, поздравляю, мы в космосе. Ура!» Табане даже подскочила на месте, отчего их транспорт несколько тряхнуло, но оба молодых гения просто проигнорировали это, принявшись обниматься. Они все-таки сделали это, Лин закусила губу. Лично она никогда не верила, что это реально произойдет. Крольчиха поставила себе цель и добилась своего, Мадока наоборот, никогда не сомневалась, что этот день наступит. Уж если она что-то и успела узнать о Табане, так это ее манеру всегда добиваться своего. Там одна только эпопея, как эта сумасшедшая приучала Чифую к своим ежемесячным визитам, чего стоит. И ведь Чиф это позволяла, хотя до сих пор люто ненавидит бывшую подругу. «Но ведь сам космический аппарат построил твой брат», заметила Татинаси. «На технологиях крольчихи», Лаура начала загибать пальцы, «на основе прототипа, который крольчиха разрабатывала. Ну и, зная Ичику, он тоже скажет, что этого хотела Табане, и он просто помогал ей. Он вообще на удивление приземленный и делает только то, что ему нужно». Последнее замечание вызвало море скепсиса, потому что выходило, что парню нужна была какая-то дичь, ведь всякие фокусы он откалывал часто и помногу. Но спорить, кто там сделал больше или меньше, все равно было бессмысленно. Главное сам факт, у этой парочки отбитых хулиганов получилось. Своими силами, на технологиях, которые они разработали сами, они вышли в космос. Что ж, космическое пространство было действительно красивым, и ни разу не пустым. Ну, в том смысле, что это не была та черная непонятная пустота, которую обычно можно было увидеть в кино. Больше всего это походило на ясную ночь где-нибудь в деревне, когда городские огни не заслоняют сияние множества звезд на небе. К тому же сама Земля, Луна и ближайшие космические объекты тоже неплохо так заслоняли обзор. Чувства пустоты не было вообще. «В следующей модели надо будет сделать панорамное окно», заметила Табане, чуть пригнувшись, чтобы лучше осмотреть пространство перед нами. «Хоть летающий дом под полностью прозрачным куполом, но это будет в следующий раз», я хмыкнул, припомнив одно аниме, где был целый особняк на летучем острове. Интересная идея, на самом деле, можно будет воссоздать дворец рода Достинис. Очень уж у меня много приятных воспоминаний связано с тем местом. Вам, госпожа штурман, лучше указывать, куда лететь. Нас ждет целый Экскалибур, как бы смешно это ни звучало. Что ты, кстати, собрался делать с этим оружием судного дня? Что-то я не вижу у тебя грузового отсека, а в квантовый карман убрать живого человека нельзя. Зато в мою сферу можно запихнуть что и кого угодно, я только плечами пожал. Тут главное суметь вплотную подобраться. Насколько я знаю, помимо орбитальной пушки у нее есть и более приземленное оружие. А у нас, Табани сделала щенячьи глазки. Ты же не оставил моего темного святого без вооружения, раз уж я сделал масс ядро частью внешнего обвеса, то прикрутил на корабль несколько пушек на этой технологии, я задумался. Правда, по расчетам получилась настолько мощная хрень, что это уже не танковое орудие, это главный калибр дредноута. Так что обойдемся обычными лазерными пугачами, которыми любят баловаться американцы с британцами. Технологии Евангелия и синих слез, заинтересовалась Табани, и когда я кивнул, мне милостиво махнул рукой. Сойдет для первого рабочего прототипа, а потом я повешу на него что-нибудь приличное. Я против апгрейдов ничего не имел, все равно я с самого начала собирался просто мочь ей привлечь к своим космическим планам всемирное внимание. Да и в целом мне было плевать на 500-е ядро. Если надо будет, я смогу свое с нуля собрать, хотя, скорее я его просто создам. Хватило мне возни с темным святым, сборку которого я проклял 3 раза, пока не закончил. И это при том, что я активно читерил с продвинутым телекинезом и создавал уже готовые комплектующие. Все-таки первое ядро во многом было простым и где-то даже примитивным. 500-е же изначально делалось как ядро 4-го поколения, и это было настолько заморочено и сложно, что я проклял все на свете. За всей этой болтовней Табани начала играться с панелью управления, которую я попытался сделать настолько простой и интуитивно понятной, насколько это вообще возможно. Так что нет ничего удивительно, что мой милый гений уже через пару минут освоилась с управлением и сама направляла космическое судно к известным только ей координатам. Я несколько удивился, что нашему полету никто не мешал. Понятно, что большая часть спутников, которые болтались на орбите Земли, служили для связи и геолокации. И сомнительно, что кто-то рискнул бы атаковать нас с Земли, да и не достанут нас на высоте более 200 километров. Но вот то, что до нас банально дозвониться не пытались, казалось откровенно странной. Любимая, ты там в настройках консоли не лазила? Так как я не сомневался в человеческой наглости, то возможный ответ был только один. Залезла везде, где только смогла, счастливо отозвалась она. А что, нельзя было? Просто удивляюсь, что нам тут не звонят из НАСА, Пентагона или еще из какого-нибудь места, откуда можно дозвониться в космос. Я не хотела, чтобы нам помешали, так что запустила в системы всяких разных нехороших личностей пару-тройку вирусов. Табани изобразила злодейский хохот, так что им будет чем заняться в ближайшее время. А что насчет космонавтов, которые зависимы от связи с Землей? Я не поддержал ее веселье. Шутки шутками, а убивать совершенно непричастных людей не хотелось. Пусть даже, насколько мне известно, риск и был минимальным. Я не роняла систему в целом, так что им ничего не угрожает. Просто некоторым владельцам высоких кабинетов будет чем заняться. Она оглянулась на меня с самым оскорбленным видом. И вообще, из нас двоих ты куда больше похож на злодея, чем я. Мне оставалось только принять ее слова. Прямо сейчас, даже ясновидением, я не дотянусь до ближайшей космической станции с живым персоналом. Но позже я обязательно проверю, действительно ли никто не пострадал. Это даже не вопрос доверия к Табане, просто не хочу рисковать чужой жизнью в наших попытках выманить кучку идиотов на свет. Масс-ядро позволяло разгоняться до сверхсветовых скоростей, и хотя Табани не собиралась рисковать так сильно, но мы все равно смогли быстро долететь до Экскалибура. И нам тут же стало не до разговоров. Уж не знаю, что там Табани натворила в командных центрах на Земле, но какие-то приказы, плоду нечестивой связи ИСа и искусственного спутника Земли, то ли смогли передать сейчас, то ли передали их заранее. По крайней мере, стоило нам только приблизиться, как Экскалибур начал палить в нас из своих малых орудий. «Юху, даешь звездные войны!» — воскликнула Табани, закладывая крутой вираж в сторону. «Табани, я попытался призвать ее к порядку. Все же у нас тут спасательная операция, а не аркадные автоматы. «Ну, пожалуйста, Иткун», — законючила она, не отрываясь от контрольной панели и маневрирования под обстрелом со стороны цели нашей спасательной операции. «Хотя бы 5 минуточек. Когда в следующий раз эти идиоты родят очередной космический аппарат, с которым можно будет повоевать в космосе? 5 минут, и чтобы никто не пострадал в процессе», замечаю строгим тоном, не забыв меж тем обнять своего гиперактивного гения за талию. «Можно было бы расположить руки чуть выше, чтобы попытаться отвлечь Табани от попыток разнести Экскалибур, но я все еще помнил про андроида за моей спиной, который снимал все происходящее на камеру, так что придется подождать, пока она наиграется». В то время как Табани продолжала маневрировать, уклоняясь от выстрелов противника, я не мог не подумать о последствиях ее действий. Что-то она в последнее время все больше уходит в отрыв, что меня совершенно не радует. Как бы ни вышел очередной избалованный цветочек, только теперь не в виде дочери, а в виде жены. Пока же я думал об этом, Табани вовсю развлекалась, летая вокруг Экскалибура. Надо отдать моей избраннице должное, она больше маневрировала вокруг противника, уклоняясь от атак, чем стреляла сама. Но даже так, я выждал ровно заявленные 5 минут, прежде чем сам положил руки на консоль. «Время, Табани», тихо, но твердо говорю ей на ухо. Она слегка вздрогнула от неожиданности и даже покосилась на меня через плечо, но ничего говорить не стала, а послушно сложила руки на коленях. Я только хмыкнул, включаясь в противостояние с Экскалибуром. Табани была умной девочкой и знала, когда можно было поиграть, а когда нужно было делать то, что тебе говорят. Вот только ее ум имел и обратную сторону. Она уступила сейчас, но точно попытается позже прощупать почву на предмет того, что я готов простить, а что нет. Женщина, особенно если она считает себя умной и хитрой, всегда пытается манипулировать мужчинами. Старуха Мек не даст соврать. В отличие от Табани, я не игрался с противником, а сходу начал теснить ее выстрелами из лазерного оружия, дополнительно заряжая энергией массы ядра главный калибр. Неизвестно, как именно поведет себя пилот после того, как ее лишат ручного оружия или когда она у нее начнет кончаться энергия. Лично я бы попробовал зарядить орбитальную пушку, даже не для выстрела по противнику, а для шахит-атаки. Если правильно рассчитать уровень заряда оружия и щита, то можно сделать качественный размен, совсем как в моем бою с Сесилией в начале года или как делала Чифую в некоторых поединках со мной. Чтобы не допустить подобного маневра, мне и нужен был главный калибр. Крен в сторону, чтобы уклониться от вражеского залпа, вираж вокруг нее, таким образом, чтобы земля была позади меня во время выстрела. И, наконец, выстрел. Пушка, заряженная от массы ядра, работала достаточно забавным образом, где я сначала снижал массу снаряда, чтобы максимально разогнать его, чуть ли не до световой скорости, а потом, при выходе из ствола, исходная масса возвращалась. Естественно, начальная скорость начинала стремительно снижаться, и чем дальше нужно было лететь снаряду, тем меньше будет его убойная мощь. Вот только малый летательный аппарат и не предусматривал необходимость стрелять на километровые расстояния. Я даже дополнительно разорвал дистанцию, чтобы случайно не убить пилота своим залпом. Полет снаряда нельзя было заметить невооруженным взглядом, зато можно было хорошо разглядеть последствия. Орбитальное оружие Экскалибура, которое росло из основания ИСа как жало или что-то подобное, просто разлетелось на куски, в то время как ее основные щиты не выдержали такой нагрузки и приказали долго жить. То есть мне надо было быть аккуратной, а ты ей буквально жопку оторвал, скептически заметила Табани. Пилот не пострадал, а на саму машину мне плевать, отозвался я, прекращая всякий обстрел. Все равно у Экскалибура не было энергии для запитки оружия. Сейчас достанем ее и можно будет вернуться на землю. Эх, Табани максимально жалостливо вздохнула. Никто у тебя сам космолет не отбирает, потом сможешь летать сколько влезет, я на провокацию не поддался. Хватит играть, надо бы и делом заняться. Челси Блэкетт, как и подавляющая часть населения Британии, смотрела стримшина на Табани. В прошлый раз все закончилось всемирным скандалом, поэтому все в предвкушении ждали, что же случится в этот раз. Кто-то даже надеялся, что эксцентричная ученая, вместе со своим другом, принесут извинения, но сама Челси не верила в это совершенно. Но когда Римура Ичика заявил, что они собираются спасти последнюю жертву проекта Экскалибур, ей показалось, что ее сердце остановилось. Она так желала спасти свою сестру, она даже стала террористом ради этого, пилотируя украденный у собственной страны ИС, и теперь она могла видеть, как это самое желание исполняется, пусть и не ее собственными руками.